Посмотрим. А вы им хорошо заплатите? По червонцу за каждую каплю крови. В том трудном и святом деле, которое я должен довести до конца, жалеть о своем состоянии не приходится. В таком случае, монсеньор, — промолвил оруженосец, — за 2 часа я соберу целую свиту превосходных озорников. Во Франции, особенно в Париже, в таких плутах никогда не бывало недостатка. Но кто будет ими командовать? Я сам, — сказал виконт. Только не как гвардии капитан, а как частное лицо. Если так, монсеньор, то у меня есть на примете 5 или 6 бывалых наших молодцов, знакомых вам еще со времен итальянской кампании. С тех пор, как вы их отпустили, они до того истосковались без настоящего дела, что с радостью явятся по первому зову. Вот я их и завербую. Нынче же вечером я вам представлю всю будущую вашу команду. Прекрасно, произнес Габриэль. Но только одно непременное условие. Они должны быть готовы покинуть Париж немедленно и следовать за мной без всяких расспросов и замечаний. За славой и золотом они пойдут хоть с закрытыми глазами. Я рассчитываю на них, Мартен. Что же касается тебя, обо мне говорить не приходится, перебил его Мартен. Нет, именно приходится. Если мы уцелеем в этой заварухе, я обещаю сделать для тебя то же, что и ты для меня. Я помогу тебе справиться с твоими врагами, будь спокоен. А пока вот тебе моя рука. — О, ваша светлость! — промолвил Мартен, почтительно целуя руку Габриэля. — Теперь иди, Мартен, и сейчас же принимайся за дело, а мне надо побыть одному. — Вы остаетесь дома? — спросил Мартен. — Да, до 7 часов. Мне в Лувре надо быть только к 8. — В таком случае я еще до 7 представлю вам нескольких персонажей из состава нашей будущей труппы. Он поклонился и вышел, чувствуя себя на 7-м небе от одного только сознания, что ему доверили столь важное поручение. Габриэль, оставшись один, заперся у себя в комнате и принялся детально изучать план Жана Пекуа. Он то расхаживал в раздумье из угла в угол, то присаживался к столу, набрасывая заметки. Ему хотелось, чтобы ни одно возражение герцога де Гиза не осталось без ответа. Мартен Гер явился около 6 часов. «Ваша светлость!» — важно и таинственно произнес он. «Не угодно ли вам принять 6 или 7 душ, которые надеются под вашим началом послужить Франции и королю?» «Ну да, уже 6 или 7!» — удивился Габриэль. 7 или 6, которые неизвестны вашей светлости. А с нашими стариками из-под Меца дойдет и до 2 дюжины. Черт возьми, ты времени даром не теряешь. Ну-ка, введи людей. Поодиночке? — спросил Мартен Гер. Так вам будет легче составить о них свое суждение. Пусть так, поодиночке, — согласился Габриэль. Последнее слово, — прибавил Мартен, — должен вам заметить, что я знаю всех этих людей, иных лично, а об иных имею точные данные. У них разные характеры и разные побуждения, но всех их роднит одна черта — испытанная на деле храбрость. За это качество я вам ручаюсь, но зато вы должны проявить некоторую снисходительность к другим их слабостям и недостаткам. После этой существенной оговорки Мартен Гер вышел и через минуту вернулся в сопровождении загорелого, непоседливого детины с беззаботным и смышленым лицом. «Амброзио», — представил его Мартен. «Амброзио — имя иностранное, значит, вы не француз?» — спросил Габриэль. «Кто знает», — ответил Амброзио. «Я подкидыш и вырос в Пиренеях. Одна нога во Франции, другая в Испании. Впрочем, я легко примирился с подобной незаконностью, не имея никаких претензий ни к Господу Богу, ни к матушке моей». «На какие же средства вы живете?» — поинтересовался Габриэль. «Очень просто. Мне одинаково дороги обе мои родины, и я стараюсь по мере своих сил стереть между ними границы, знакомя одну с богатствами другой и наоборот». «Короче говоря», — пояснил Мартен, — «Амброзио занимается контрабандой». Но ныне, — продолжал Амброзио, — гонимый неблагодарными властями с обоих склонов Пиренеев, я счел за благо уступить им, и вот явился в Париж, город, где храбрец.